Вопрос. Вы говорили, что практика собирания, поднятия и создания духовного огня для появления золотого света не должна часто повторяться, потому что это может вызвать головокружение и рассеивает пренатальную жизненность. Почему? Ответ. Орган природы, синь-гель, сердце, связано с полостью жизненности, мин-мяо или нижним дантянем, каналом чунмо. Если истощенная воспроизводящая сила полностью восстановится при помощи алхимического процесса, тогда она будет иметь доступ к океану основной сущности, полости в центре мозга, связанной с обоими глазами, а также с сердцем. Несмотря на это состояние, драгоценный свет не появляется на некоторых этапах практики, поскольку центр основной сущности еще закрыт. Чтобы открыть этот центр, нужно поставить перед собой керосиновую лампу и концентрировать глаза на ее пламени, вращая ими слева направо 9 раз, чтобы завибрировала положительная жизненность в этом центре, между и под глазами, и опустилась до полости вечной жизни под пупком, уже наполненной отрицательной жизненностью, так что обе жизненности соединяются, дабы пронизывающим взрывом открыть исходную полость духовности в центре мозга. Это называется пронизыванием полости, которая дает выход драгоценному свету. Этот свет ярок, как свет луны. Он свидетельствует о полноте производящей силы и называется светом жизненности. Когда свет делается золотым и сверкающим, подобно чистому золоту, он показывает зрелость бессмертного семени и называется золотым светом. Если центры Б и С не связаны, то вращение глазами соединит их. Центры Л и А соединяют процесс сублимирования жизненности в Д и I. Частое использование техники поднятия огня вызывает головокружение и повреждает жизненность. Каждый оборот глаз заставляет жизненность из полости жизни возноситься вверх, распространяясь ко рту, глазам, ушам и ноздрям, образующим 7 отверстий, через которые жизненность рассеивается наружу. Через полость небесного водоема над ртом утекает наружу больше всего жизненности. Потеря жизненности, вызываемая чрезмерными разговорами и пением, превышает потери при других видах деятельности. Поэтому практикующие даосскую алхимию всегда приподнимают кончик языка к небу, независимо от того, ходят ли они, стоят, сидят или наклоняются. Это не только блокирует небесный водоем и предотвращает утечку жизненности, но также образует мост, по которому жизненность опускается от центра сюань-ин вниз к горлу, сердцу, полости дзян-гун, к центру нижнего дань-тяни, смертному затвору, чтобы вырастить бессмертное семя. Все ученики должны знать, что если полость небесного водоема в небе закрыта, тоща, юань-ин не может открыться в нижней части тела. Если канал действия жень-мо закрыт, то канал управления ду-мо в позвоночнике не может открыться. Что если другие 6 психических каналов чунь-мо, дай-мо, ян-вэй, инь-вэй, ян-чао и инь-чао не закрыты, то полость духовности между и позади глаз не откроется, и жизненность в бессмертном зародыше не может выйти. Я испытал много трудностей и разочарований, перебрав около 30 мастеров, из которых лишь немногие были по-настоящему просвещенными и компетентными учителями. Трудно найти достойное руководство. Я даю его вам в этой книге. Если вы внимательно прочтете ее, то за короткое время поймете секреты алхимии.